еще до отъезда из Турции. И собиралась просто так уехать в Бостон, ничего мне не сказав. Я решила, что не нужна тебе. И мой сын вырос бы в Америке. Или дочь. Нет, у нас будет мальчик. Откуда ты знаешь? Предсказатель говорил косым, что мой первенец будет мужского пола. Серьезно ответил Халид. Предсказатель? Но, имея такой надежный источник информации, мы можем прямо сейчас выбрать мальчику имя. «Как бы мы его ни назвали, он будет следующим пашой Бурсы», — сказал Халид. «Он будет твой и мой, и это самое главное. Я люблю тебя, Сара. Я долго ждала этих слов. С этого дня я буду повторять их все время до конца наших дней. До конца наших дней», — повторила Сара и улыбнулась. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Мариниченко. Киев, 1999 год.